Богдарт, как и многие волшебники и маглы, Эстери Малфой любила временами бывать в центре внимания. Твое имя у всех на устах, люди заняты придумыванием глупых тем для разговора, лишь бы заговорить с тобой, тобой восхищаются. Так могло быть раньше. Теперь шепот превратился в заговорщицкий, взгляды наполнены ничтожным страхом быть пойманным за сплетней, а количество пальцев, указывающие на нее, пока она якобы не видит, за день могло достигать больше десятка. Челюсть уже сводила от того, как часто она ее сжимала, пытаясь не вспылить. Самое странное, как это вообще всплыло, она сама даже имени своего кровного отца не знала вплоть до Рождества в прошлом году. На семейном праздничном сборе она, бродя по старинному дому в попытке спрятаться от скуки и родственничков, наткнулась на фамильное древо Блэков. Не нужно много ума, чтобы понять, из всей этой огромной родословной ее родителем мог быть только какой-то Сириус, который, вдобавок, был выжжен на этом полотне. За что и где он сейчас, эти вопросы в поместье Малфоев упорно игнорировались. Информацию о том, что по крови она Блэк, Малфои от нее особо и не скрывали. Было и без того очевидно, что она им не родная, одногодка с Драко, а на его двойняшку она не походила совсем, начиная темными, почти черными волосами и заканчивая характером. О заключении и последующем недавнем побеге Блэка она узнала из газеты. Старший Малфой, загруженный работой в министерстве, одним утром забыл убрать со стола свежие новости, и они, разумеется, просочились в голову любопытной тринадцатилетки. Даже после этого, однако, ее любопытство не было удовлетворено до конца, потому что в газете причина его заточения не расписана, а приемные родители только отмахиваются от ее вопросов. С расспросом она особо и не напирала, не самоубийца. Люциус просто морально уничтожит, разотрет в порошок любого, кто посмеет сделать в его доме что-то не так, как он приказал. Поэтому все подробности этого нашумевшего события ей поведала однокурсница в купе Хогвартса Экспресса, в довольно нелестном виде. Полагая, кажется, что доселе равнодушную ко всему Малфой пронять нельзя ничем, даже подробным рассказом о кровавом ужасе, виной которому, ее же отец, ее кровь и плоть, а каменная маска равнодушия расходилась трещинами. Эстер сама не заметила как, слушая эту историю, случайно оторвала от темно-зеленой блузки, в которую была одета, черную пуговицу у ворота. Надеясь, что никто не заметил, она сжимает ее в одной руке, а длинными пальцами другой аккуратно касается ключиц, закрывая торчащие нитки и отсутствие пуговицы. В конце этого рассказа она, никак его не прокомментировав, к неудовольствию рассказчицы, молча уткнулась в окно, на мрачный сумеречный вид. Хотелось бы обидеться на братца, сидящего рядом и слушавшего эту историю уже далеко не в первый раз, в отличие от нее, но будучи, пусть и приемной, дочерью Люциуса и Нарциссы, она прекрасно понимала, что бывает за неповиновение им. Когда ее с другими слизеринцами, а как выяснилось потом, еще и со всеми учениками школы, сослали в большой зал прямо в пижамах, до ее сонного сознания еще даже не доходило происходящее, а на нее уже оглядывались некоторые гриффиндорцы, заставляя пока что беспричинную тревогу копошиться где-то между ее ребрами. Директор что-то объяснил учителям, усыпал пол спальными мешками с помощью магии и покинул зал. И в ту же секунду Гриффиндор загудел, рассказывая причину этого несвоевременного сбора. Блэк в замке перепугал полную даму, пытался пробраться в гриффиндорскую гостиную, чтобы добраться до неубиваемого мальчика со шрамом. Лучше и придумать нельзя. По мере повествования в истерии утыкалась, подобно тупым ножам, все больше таких же тупых взглядов. Неуютное ощущение того, что на нее смотрит буквально каждая душа в замке и даже за его пределами, плотно окутало ее, мешая дышать. На деле же она разделила все внимание поровну с Поттером. Ему непрошенных взглядов тоже досталось сполна. Почему именно за ним по пятам следует Блэк? Этот Сириус был на стороне того, кого нельзя называть, но тот, судя по слухам, сейчас не более, чем груда костей. Неужели Блэк настолько верен своему прежнему делу, что ради убийства мальчика готов сбежать из самой охраняемой тюрьмы? Что насчет нее? Он вообще помнит о том, что, попав в Азкабан, потерял возможность воспитывать свою годовалую дочь? Он помнит о ее существовании, или это знание как-то рассеялось на фоне куда более важного дела, убийства едва ли знакомого ему мальчишки? Это она помогла ему, уверенный в своей правоте голос откуда-то из толпы. Эстер зазиралась. Речь о ней, она выпала из реальности. Ну да, она же его дочь. О ней, конечно, о ней. Понимание всей бессмысленности этих высказываний потихоньку растиралось в пыль под натиском беспричинной паники. Будто она действительно была причастна. Будто это она распахнула двери замка навстречу кровожадному отцу. В горле пересохло. Она не могла и рта раскрыть, чтобы заткнуть сплетников. Но зачем, какое ей дело до? Так она ж слизеринка, любой слизеринец бы сделал все, лишь бы убрать уже Поттера. Каждая фраза, сказанная шепотом, ее будто оскверняла, мазала ее бледноватую кожу грязью и беспощадно топтала во лжи. Почему дети бывают настолько жестокими? Что ты несешь? Спрашивает кто-то из ее факультета, старшеклассник. Она не видит кто, но, Мерлин, как она благодарна, даже если защищает он не ее, а себя и свой факультет. Было бы наивно полагать, что кто-то бескорыстно вступился бы именно за нее. А что, не так, вы только и болтаете, что, прекратите, а ну по мешкам, хватит болтать, включает главного староста школы Уизли, приняв важный вид, будто директор не просто оставил его присмотреть за детьми, а назначил своей непосредственной правой рукой. Раздражение, которое обычно охватывало ее при виде Уизли, отошло на второй план. Неважно кто, пусть даже он, но пусть кто-то заставит придурков замолчать, даже если это сделает полтергейст Пивс, которого она на дух не переносила. Пусть выльет на них ледяную воду, как он любил делать временами. Она даже не против, если заденет ее, только бы не слушать. Я только одного не понимаю, когда она успела. Как можно тише, чтобы виновница сплетен не услышала, спрашивает Пенси Паркинсон у другой своей одноклассницы, Гринграсс. Она все время была в нашей спальне, но та, конечно, услышала. Громко перебила. Угомонитесь вы все или нет, не выдерживает истерии, будто обращается ко всему залу, к каждому придурку, что верил глупым россказням о ее причастности. Смотрела она только на Паркинсон, не на весь зал. Смотрела, не моргая и до тупой боли сжимая кулаки. Та заозиралась, сначала не будучи полностью уверенная, что взгляд объекта обсуждений направлен на нее. После смиренно выдыхает. Теперь уж, когда поймали с поличным за сплетней, отступать некуда. Только вперед. Ты единственная здесь, кому был смысл помогать ему. Здесь, вроде, толпа детишек Сириуса Блэка не носится, только ты одна. Мерлин, шепчет Эстер, раздраженно возведя глаза к темному потолку, усеянному звездами. До тебя не доходит, что этот оборванец с газет, никто мне. Мой отец, Люциус Малфой, а этот, и все же, напористо прерывает ее Паркинсон, медлит, чтобы едко ухмыльнуться, и продолжает. Кровь в тебе течет не Люциуса Малфоя, а там уже яблоко от яблони. Гнев, спрятанный от чужих глаз на долгие годы, вдруг нашел выход, разливаясь наконец по венам. И, дрожа от ненависти, она осознает, словами слизеринку она уже не поставит на место. А без этих эмоций смогла бы поставить, будучи абсолютно спокойной, смогла бы. За все годы жизни у Малфоев у нее появилась привычка абстрагироваться от реальности, погружаться куда-то в мысли, в безмятежное нечто, где нет ни гнева, ни боли. Она никогда не пыталась вступить в словесную перепалку с кем бы то ни было. Пытаться унизить Пенси словами сейчас – заведомо проигрышный вариант. А самообладание все трещало по швам под натиском злости. Столько лет взращивало в себе спокойствие и напускное равнодушие, что теперь по жилам струилась самая настоящая внутренняя борьба. Неожиданно рука, выдернувшая из кармана палочку, взметнулась вверх. Ее кончик указывает Пенси куда-то в область шеи. Брови Паркинсон в удивлении приподнимаются лишь на секунду, и после она противно, звонко смеется, переглядывается со своими подружками. И что ты сделаешь? Экспеллиармусом шибанешь? Или, может, лучше по стопам папаши пойдешь и... Паркинсон, ледяной, пронзительный голос, от которого вздрагивает даже Эстер, хотя стоило уже привыкнуть. Боковым зрением она замечает, как от толпы учеников отделилась платиновая голова. Забываешься, что ты тут устроила, что вы все тут устроили. Подходит ближе к нарушителям порядка тот самый Уизли. А ну опусти палочку, Малфой. И ты, Малфой, не вмешивайся и иди ложись в спальник, строго командует он, удивительно как не запутался. На долю секунды Эстер задумывается, каково вообще Уизли, сколько их там, штук 20, и как они не путаются, когда кто-то из учителей кричит Уизли. Непонятно на кого. Палочку опускать она не собиралась. Крепко стискивала в ладони, чувствуя, как сильно напряжены мышцы руки. «Еще я ваше семейство слушать буду, ага», — отвечает Драко, сморщившись от сказанной старостой глупости, как от невыносимо кислой порции лимона. До того, как всех подняли с постелей, он, видимо, уже спал, потому что платиновые волосы были слегка растрепаны, а забинтованная рука не поддерживалась за шею платком. «Я старший староста, я старший староста, плевать мне, кто ты, понимаешь, плевать, как умственно отсталому, убери уже палочку, пока глаз кому-нибудь не выколола», игнорируя замечания старосты, равнодушно возвращается к прежнему разговору Пенси. «Только если тебе», сквозь зубы цедит Астери. «Ой, какие мы злые, как страшно», скрещивает руки на груди и скалится. «С каких это пор у нас характер проявляться стал, а, чего не отмалчиваешься, как прежде?» Эстер шумно втягивает воздух сквозь плотно стиснутые зубы. Палочка в руке лихорадочно вибрирует от напряжения. «Еще хоть слово, минус 5 очков со Слизерина за каждого». Итого, Уизли демонстративно проводит взглядом по всем троим нарушителям порядка, за что захотелось ему по лицу съездить, минус 15. «Хотите продолжить? Катись к черту, Уизли», огрызается Драко, но все же кладет сестре ладонь поверх ее руки, опуская таким образом ее палочку. «А ты, Пенси, не думай даже просто подойти ко мне, пока я не услышу развернутые извинения для Эсси». Пенси округляет глаза, сделав их похожими по размеру скорее на два снитча, и будто воздухом захлебнулась. Казалось, даже если бы Эстери сейчас швырнула в нее каким-нибудь проклятием, та не была бы так ошарашена. Малфой без опасений поставила бы сотню галлеонов на то, что Паркинсон рассыпалась бы в извинениях хоть сейчас, если бы только Малфой уже не повернулся к ней спиной и не повел сестру подальше, к двум спальным мешкам возле окна. Еле бредя на негнущихся ногах к окну, Эстер озирается. Они сейчас, оказывается, устроили представление для всего зала. Большинство уже разлеглись по своим местам и молча наблюдали за стоящими. Даже старшеклассники глазели и переговаривались шепотом. Вздохнув поглубже, она смиренно приняла необратимое. Завтра на нее обрушится с новой силой вторая волна обсуждений. Надо бы книги в библиотеке почитать. Может, там есть способы превратиться в фею, которые размером в 1,5 дюймов. Хоть так ее не будут замечать. Перед тем, как лечь в свой спальник, Драко смотрит обеспокоенно на сестру и спрашивает одними губами: «Все в порядке?» «В порядке? А да, все потрясающе. Хотелось кулаки в кровь разбить, задушить голыми руками хоть кого-нибудь». И ее до сих пор едва заметно трясло, но, в целом, могло быть хуже. Чтобы не тревожить брата, она лишь утвердительно кивает и поворачивается на другой бок, глазами к огромному окну. На самом деле, удивительно, но Драко заступался за нее нередко. Вопреки мнению Золотой Троицы и большинства учеников школы о том, что Драко ни с кем не способен себя вести по-человечески, и о том, что яд выплескивать – единственная задача в его бессмысленных, наполненных токсичностью буднях. Дело тут, впрочем, не только в его человечности. За все время, проведенное в Малфой-Мэннере, очередной вещью, что усвоила Эстер, было: «Не делай ничего лучше Драко Малфоя, если, конечно, хочешь расположить его к себе. Лучше других, пожалуйста, лучше него, это того не стоит». Это было нетрудно. Учеба у него близка к отличной, поэтому Эстери довольствовалась отметками «хорошо», а в квиддичную сферу она не лезла вовсе, оставляла все лучи славы ему. Да и не очень-то хотелось, ей комфортнее, когда она уверенно чувствует ногами землю. В словесных поединках с гриффиндорцами она тоже не участвовала, давала слово братцу, но это, опять же, не было такой уж жертвой, ей плевать было на другие факультеты и тратить нервы и время на них было себе дороже. Чего и следовало ожидать, Пенси извинилась на следующий же день, еще до завтрака, когда всех отправили переодеваться из пижам в школьную форму. Сказала, мол, перепугалась вчера, нервы не выдержали, вот и все. Эстери только неопределенно кивнула и, поправив зеленый галстук перед зеркалом, вышла из гостиной. Верить той, естественно, не стала, но и новую сцену устраивать не хотелось. Пусть бегает собачонкой вокруг Драко, ей-то что, вся свита Драко ей резко опротивила тоже и ничуть не меньше, чем Пенси. После вчерашнего вдруг стало таким очевидным и четким осознание, что большая часть слизеринцев общается с ней по одной лишь причине. Она сестра слизеринского принца, она Малфой. Хоть кто-то видел в ней личность, да и была она, эта личность, ощущение того, что она лишь жалкая пустышка, безжалостно сдавила легкие и держала так полдня, не давая думать об уроках. И что ей делать теперь, этой бесхарактерной Малфой? Почти оксюморон. Бесхарактерная и Малфой в одном словосочетании. Смешно же, нет? День из-за этих размышлений пролетел со скоростью света, хотя вчера перед сном она готова была поспорить, что он будет тянуться подобно улитке. Зельеварение прошло как обычно, другими словами, паршиво. Казалось бы, как можно цепляться к ученику, который на уроке толком и не говорит, а практику выполняет вполне себе терпимо. С ней б с завидным мастерством находил тысячу причин, чтобы за что-то зацепиться, за что-то отчитать. Хорошо, что хоть баллы не снимал. Да и глупо было бы баллы снимать, она же на его факультете учится, это был бы огонь по своим же. Драко ему, наоборот, нравился, и тот его всячески поощрял. Прекрасное распределение. Брат, любимчик, сестра, груша для морального битья. И в чем причина такой выборочности? Гадай, сколько хочешь, все равно к ответу никогда не придешь. Урок защиты от темных искусств она ждала с несвойственным ей энтузиазмом. На месте от нетерпения не подпрыгивала и не барабанила пальцами по парте от волнения, но нередко возвращалась к мыслям о том, что урок обещает быть интересным. Когда посреди дороги в Хогвартс дементоры стали обыскивать поезд, один из них почему-то особенно задержался в ее купе, и ей было стыдно за подобную слабость даже в мыслях, но она была уверена, если бы новый учитель тогда не прибежал вовремя на подмогу, она бы точно растянулась по полу в унизительном беспамятстве. Драко, однако, не был в восторге. Его цепкий взгляд тут же отметил на одежде профессора заплатки и потертости. «Это не показатель ума», — предприняла Истери довольно вялую попытку оправдать учителя. Но когда в ответ Драко разразился целой тирадой о том, что он сыт по горло учителями, которые даже свою же жизнь устроить не могут, спорить она не стала. Не из согласия, из желания быстрее нырнуть обратно в свои мысли. «Повторяйте за мной, Редикулус», — говорил Люпин на долгожданном занятии. Эстери негромко повторила заклинание вместе с нестройным хором голосов с других факультетов. Слизерин же, не считая одну ее, отмалчивался, будто назло учителю. «Ты серьезно?» — спрашивает Драко, стоящий рядом, подперев плечом холодную стену, и с презрением скривил губы. «Будешь в этом участвовать, а ты нет», — искренне удивляется Эстер, но, видя пренебрежительный взгляд брата, понимает, насколько очевиден ответ. «Да брось, интересно же будет посмотреть своему страху в глаза». Забыла, что отец говорил. «Мы, Малфой», сделал паузу, будто для пущего драматизма, «мы ничего не боимся». Она едва ли сдерживается, чтобы не усмехнуться. Даже гиппогрифов, хотела бы спросить она, но не спрашивает. А взглядом все равно скользит по его перебинтованной руке. Конечно, она знала, что рука у него не болит, а врет он про боль для того, чтобы однокурсницы восхищались его стойкостью, а Хагрида уволили. Но также она знала, причем она одна во всей школе, что в первую же ночь после ранения ему приснился никто иной, как Клювокрыл, и только одному лишь Драко известно, что именно происходило во сне, но все утро в тот день он был весьма мрачен. Проследив за ее взглядом, он лишь недовольно цокнул языком и закатил глаза, говорить ничего не стал. Поэтому Эстери молча поспешила в начавшую выстраиваться очередь. «Драко», — заметила она, — тоже нехотя встал в очередь, но где-то в конце. Его свита не преминула возможностью потолкать с конца учеников с других факультетов. В ее голове за ночь произошли какие-то непонятные ей самой перемены. Привычное поведение дружков ее брата теперь казалось жалким. «Это же факультет, где в почете достоинства и аристократичные манеры», а не факультет безмозглых задир. В них ее теперь раздражало все. Даже какой-нибудь слишком громкий вдох заставлял силой прикусывать щеку, чтобы приглушенной болью погасить беспричинную злобу. А уж чавканье Крэбба и Гейла какими-нибудь пирожными, неумелый флирт Паркинсон по отношению к Драко, едкий смех однокурсников, как у гиен, все это вовсе стало невыносимым. Ее будто насильно запихнули в шкуру кого-то из золотого триа, чтобы посмотреть на привычные вещи их глазами. Некогда друзья стали негласными врагами, не такими, какими приходились друг другу Поттер и тот, кого нельзя называть, не смертельными врагами, разумеется, а скорее как неприятная, болезненная заноза под кожей, раздражает и хочется избавиться раз и навсегда. Прошло некоторое время, прежде чем кабинет заполнился громким смехом, и ее резко выбросило из мыслей в действительность. Богард первой жертвы, Долгопупса, превратился в снипа и уже успел облачиться в дамскую одежду. Эстер не сдержала злорадной ухмылки, блеснув глазами. Снова обернулась на Драко, тот не смеялся. Ну конечно, очередь продвинулась на одного человека вперед. Во что, интересно, превратится ее Бобгард, Люциус Малфой. Без сомнений, она всегда чуть ли не с ужасом возвращается обратно домой на каникулы. Ведет себя тихо, не можешь даже постоять за себя, позорище. Хоть как-то язвит, тебе нужно уметь держать себя в руках. Проводит все свое свободное время с Драко, если сама ничего не делаешь, так хоть не мешай ему учиться. Уходит в свою комнату, чтобы заняться своими делами. Драко, скучно, поделайте что-то вместе, вы брат и сестра или как? Ты должна учиться не хорошо, а отлично, ты же Малфой, не позорь фамилию. А если она будет учиться на отлично, рискует потерять расположение Драко. Замкнутый круг. Люциуса бросала из крайности в крайность каждый божий день, но волновало это, видимо, только истерии. Нарцисса была в разы мягче, все же, если не брать в расчет удочерение, истерии по крови приходилось ей двоюродной племянницей, но все равно довольно строга, да и не смела перечить мужу. Да, определенно ее Бобгард, Люциус, осталось придумать, во что его превратить, чтобы вызвать смех. В голову тут же скользнула мысль, схожая с вариантом Долгопупса, но это было рискованно. Если до него дойдут слухи, а они до него дойдут, что собственная дочь так потешается над ним перед всеми своими одноклассниками, ее дома ждет каторга. Внезапный ужас, пришедший от осознания, что с ней после этого будет, расползался по коже мурашками. Он ее и так не жаловал. Она этим сделает хуже. Первая мысль – выйти из очереди. Сделать вид, что пошла к брату что-то сказать, и уйти в самый конец. Нет, все равно могут подумать, что просто струсила. А она скорее встретится еще раз с дементорами, чем позволит всей ее параллели называть ее за глаза никчемной трусихой, помощницей пожирателя смерти. Пускай, она успела к этому привыкнуть уже в некотором роде, но она точно не трусиха. В конце концов, отцу немного унижения не повредит, и она сама, очевидно, получит непередаваемое удовольствие от грядущего зрелища, а это стоит тех кошмарных каникул, которые ждут ее после этого. Из-за окутывающих ее мыслей Эстер даже не сразу заметила, что перед ней остался один человек. Ладони от волнения слегка вспотели. Она заранее потянулась за палочкой. Гриффиндорка впереди нее под всеобщий смех отошла в сторону, и Эстери сделала уверенный шаг вперед, уже в деталях представляя нужный образ и расплываясь в хитрой ухмылке. Бобгард тут же сжался в воздухе, подбирая для нее нужный страх. Бесформенная масса крутилась не менее полминуты, когда, наконец, предстала в обличии человека, не того, что отчетливо себе представляла Эстер. Кто-то позади нее в очереди удивленно ахнул. Сама она приоткрыла рот, будто это позволило бы ей дышать глубже, насытиться резко ставшим дефицитным воздухом, и едва заметно побледнела, всматриваясь в фигуру прямо перед собой. Нечесанные, грязные космы падали ему на ссутулившиеся плечи. Одежда изношенная, потрепанная и настолько пыльная, что едва можно было различить ее первоначальный цвет. На лице ухмылка, мерзкая, безумная ухмылка, оголяющая желтые, почти что гнилые зубы. Ее внутренности будто закрутились узлом. Быть не может, откуда-то из очереди. Она своего папочку боится, насмешливо, но не громко, вдалеке, будто не хотели, чтобы она услышала, но она слышала. Слышала и другие брошенные необдуманные фразы, каждый другой вдох удивления, будто все вдруг стало таким ярким и отчетливым, как в до безумия реалистичном сне. «Ну привет, дочурка», — хриплый голос человека, которого она видела только по живой картинке в газете. Она отшатнулась, едва ли не выпустив из ослабших рук палочку. Дрожь нещадно пронизывала все тело. Все смешные образы отчаянно покинули голову. Она едва ли осознавала, что перед ней Бобгард, а не настоящий человек, не настоящий убийца. В растерянности она посмотрела на профессора, и чего она точно не ожидала, так это увидеть такой же растерянный взгляд, как ее собственный. С чего бы он, чертов учитель, был бы растерян? Почему словно окаменел? То, что мальчишка с Гриффиндора до смерти боится своего же учителя по зельеварению, его мало волновало, зато страх ученицы перед сумасшедшим беглецом, убившим толпу маглов. А да, это очень удивительно. А мужчина приближался. Эстери предпринимает попытку поднять палочку, но не выходит. Унизительный ужас свирепствует внутри нее, разливаясь по венам и парализуя тело. И она ничего не может сделать. Дыхание сбито, и пульс оглушающе громко стучит в висках. Люпин все же оживает. Подрывается с места и преграждает Бобгарду путь, встав лицом к лицу к Сириусу Блэку. Оказавшись за его спиной, за хоть какой-то спасительной оградой, она не ждет, пока Бобгард примет форму учительского страха и тот произнесет заклинание, которое у нее самой за эти долгие секунды напрочь вылетело из головы. Спиной она маленькими шагами пятится назад, но столкнувшись со стоящим сзади Поттером, резко разворачивается и на ватных ногах мчится к выходу, беспардонно расталкивая тех, кто становился преградой на ее пути. До самой двери ее преследуют удивленные взгляды, а пространство вокруг нее сужается, сужается, как в кошмарном сне, сдавливая со всех сторон. Выбежав, наконец, в коридор, она резко останавливается, переводит рваное дыхание, прислоняется спиной и затылком к прохладной поверхности стены и мысленно признает ставшее очевидным. Она до смерти боится родного отца, чужое имя. Она не слушает брата, пока тот что-то рассказывает, хвалится какими-то достижениями. Она думает о своем, прислушиваясь к хрусту снега под своими же сапогами и сильнее кутаясь в темное зимнее пальто. «Посмотрите-ка, кто там?» — прерывает он вдруг свою же тираду, и Эстер поднимает незаинтересованный взгляд. Уизли и Грингер стоят у изгороди и пялятся на визжащую хижину. Ничего особо интересного. А вот Драко это было интересно. Как же, уже полдень, а он еще не унизил никого из гриффиндорцев. Очередная разборка, очередные оскорбления. Такая тоска, настолько тоскливая тоска, что хоть вешайся, или лучше Авадой Кедаврой себе прямо в голову, чтоб наверняка. Эстер останавливается, совсем немного не дойдя до жертв брата. Реакция запоздалая, стоило остановиться раньше. Драко останавливается вслед за ней, поворачиваясь к той парочке у изгороди спиной. Его свита, состоящая из Крэбба и Гейла, встают рядом с ним, как будто заклинанием приклеенные. «Ты чего? Пойду лучше найду Дафну», — врет бессовестно, а потому вполне правдоподобно. Потуже обматывает слизеринский шарф вокруг шеи. Холодно. Драко хмурится, слегка качнув головой в сторону. Вроде и верит, зачем Эстер стала бы его обманывать. А вроде и нет. «Зачем тебе Гринграсс? Она сейчас со своей сестрой. Да я хотела обсудить с ней кое-что. Ну, знаешь, кое-какие девчачьи вещи», — и поджимает губы, убирая прядь идеально прямых волос за ухо. Он оборачивается через плечо, смотрит на еще не видящих его гриффиндорцев, а соответственно не ожидающих никакой беды, и хитрая ухмылка расползается по его вечно бледному, острому лицу. «Уверена, что хочешь пропустить шоу». Эстери натягивает на лицо улыбку, от которой вдруг самой становится тошно, и возводит глаза к чистому от облаков небу. После недолгой паузы возвращается взглядом к брату. «Конечно, это будет величайшей потерей, но, уверена, я с этим справлюсь», — серьезным тоном заявляет она, и Винс с Грегори переглядываются, не понимая. Только когда Драко усмехается, уловив сарказм, его друзья хохочут тоже. «Ладно, сама дойдешь, как-нибудь справлюсь, а то еще этих из виду упустите», — и стреляет взглядом в парочку. Драко кивает напоследок, соглашаясь с ней, и, развернувшись, идет к жертвам. Куда бы ей тогда пойти? Можно заскочить в магазин перьев Писарро, пополнить чернила и пергаменты, раз уж она в Хаксмиде. Еще, наверное, надо бы заранее купить что-нибудь Драко на Рождество в Дервик и Бэнкс. Правда, возникает очевидный вопрос, что, иногда кажется, что у него есть абсолютно все. Даже если в зеркало Ейна лишь посмотрится, наверняка увидит только себя самого, без каких-либо дополнений. Люциус не слабо постарался над обеспечением детей. Вот хоть пальцем в полки наугад тыкай, закрыв глаза. Крик испуга заставляет ее вздрогнуть и застыть на полпути из этой небольшой рощицы. Этот голос она узнала бы даже из целой толпы волшебников. С Драко что-то не так. Слегка проваливаясь в мягкие, рассыпчатые сугробы снега, она торопится обратно. Ледяным воздухом дышать тяжело. Уже через минуту ее настигает отдышка и колющая боль в боку. Забравшись на небольшой холмик, усыпанный большими дубовыми стволами, она замирает и наклоняет голову в бок, хмуря брови. Какого? Брата невидимая сила тянет за ноги подальше за изгородь. Его немногочисленная свита рассыпана по земле, у одного из них спущены штаны. Грингер и Уизли открыто потешаются. Не успевает Эстери даже сообразить, что происходит, как Драко уже освобождается от неведомой хватки и в панике спешит прочь, расталкивая дружков, стоящих у него на пути. Сестру он не замечает, и гриффиндорцы, слишком занятые развлекательным зрелищем, кажется, тоже. Надо бы побежать за Драко или, наоборот, выйти к этим двум и вступиться за униженное достоинство братца, но она почему-то так и стоит на одном месте, повинуясь манящему шепоту внутреннего голоса о том, что лучше ждать. Молча ждать и внимательно смотреть. Когда Уизли озирается, пытаясь понять, кто дергает за его шапку, а Грейнджер за кудри волос, Эстер резким движением оказывается за широким деревом, прячась от ненужных взглядов. «Гарри!» — со смехом кричит Грейнджер, извещая безлюдной округе о присутствии друга. И тот объявляется сам, стягивает с себя какое-то полотно и становится видимым. Эстер негромко выдыхает. «Ну конечно, как до нее самой не дошло!» Стараясь ступать по белоснежной земле максимально бесшумно, она разворачивается и идет обратно. Нужно найти Драка, рассказать. Этой новости он уж точно порадуется. Считай, отблагодарит его за те моменты в этом году, когда он вступался за нее. Как именно он распорядится этим знанием, ее уже не касалось, хотя предположения уже складывались в мысли. И вдруг, хруст снега прямо за ней. «Малфой!» Негромкий голос Поттера. Она замирает, сперва испугавшись. Затем, прикрывает глаза, принимая необратимое. Вдыхает носом холодный воздух. Как она так оплошала, позволила себе задуматься, вместо того, чтобы прислушиваться к болтовне троицы, на случай, если ее все же заметит. Да и неважно, ей хуже не будет. Что видели ее, что не видели, это не изменит того факта, что новость беспрепятственно дойдет до адресата. А может, до них и не дойдет, что она все видела. Скажет, просто бродила рядом. Это же как тевранцы блестящим умом отличаются, а эти... Она с готовностью оборачивается и вопросительно поднимает брови. «Не говори брату». «А нет, дошло». «Не рассказывать что?» Строит непонимающее выражение лица и слегка вытягивает вперед шею. При виде троицы, явно уязвленной тем, что кто-то узнал их маленький секрет, у нее моментально подскакивает настроение. «Покайтесь, детишки, занимались чем-то постыдным, не бойтесь, я вас перед директором не выдам, но постыдились бы, средь бела дня». «Прекрати», раздраженно перебивает ее всезнайка Грейнджер. Ее и без того тонкие губы сжаты в полоску, а в глазах черти бегают. «Ты все видела, не могла не видеть, слишком уж близко была». Эстер усмехается, смеря ее равнодушным взглядом. Вечно непослушные грейнджеровские пряди, за которые нередко потешался над ней Малфой, торчали из-под шапки. Ничуть не лучше была ситуация у Поттера, его волосы сильно взлохмачены, будто он не расчесывался неделю, а может и с начала учебного года. Нелепее других выглядел Уизли, поношенная одежда, придурковатая шапка. Будь у нее желание, она бы без проблем сейчас нашла, за что зацепиться, чтобы унизить расхрабрившихся гриффиндорцев. Как делал брат, Малфой она или кто, но желания у нее не было. «Мне нет никакого дела до того, где и, главное, зачем вы купили эту ерунду», вдруг резко посерьезнела она, засунув покрасневшие руки в глубокие теплые карманы пальто. «Учителям рассказывать я не собираюсь. Все, не говори своему брату», настойчивее повторяет Поттер. От холода его щеки сильно покраснели, а сбитое дыхание превращалось в пар. «Вот совпадение. Как раз ему я и иду рассказывать», говорит она и уже было поворачивается к ним спиной, как с чего-то Грейнджер решает, что разговор еще не закончен. «Нас же Снейп в порошок сотрет, а именно ему твой братец и побежит рассказывать». Снейп это умел, знал и не понаслышке, умел, и оттого-то ухмылка исползает с ее лица. Только ей до этого дела быть не должно, они ей никто, и она им, никто, каждый сам за себя. Сотрет в пыль, пускай, Драко порадуется, вот и подарок на Рождество. «Не знаю, с чего ты вдруг решила, что мне не все равно, но, поверь», и внезапно ее озаряет. Улыбка снова касается ее лица. «Или, тянет она, смотря куда-то в сторону задумчивым взглядом, вы можете предложить мне извлечь из этого какую-нибудь выгоду. Тогда, возможно, мне станет чуточку менее безразлична ваша судьба. Это было бы таким блаженством, наконец спрятаться от чужих глаз, стать невидимкой. Никто на нее не оборачивается, никто не шепчется. Корень проблемы это не уничтожит, но хоть на время, как же она была бы рада, хоть на время. Ее это спасет». Троица переглядывается между собой. Ни до кого, даже до всезнайки Грейнджер, не доходит. Эстер нетерпеливо вздыхает. «Мерлин, мантия, мантия-невидимка. Я хочу ее одалживать время от времени». Казалось, Поттер даже не дослушал предложение, а ответ уже сформировался в его голове. Ни секунды не было потрачено, чтобы хотя бы спросить самого себя. «Мазохист я или...» «Нет, обойдешься», в голосе сквозит неприкрытая злоба. «Да, мазохист», читалось между строк его ответа. «Иначе нельзя объяснить, Почему он так рьяно упускает возможность скрыть свой секрет от самого злобного профессора школы? Она даже рот от удивления приоткрыла. Мозг работал лихорадочно, пытаясь отыскать ответы на несколько вопросов разом. Где он купил эту вещицу, что готов за нее рвать и метать? Как ей теперь убедить все же давать эту мантию ей временами? А может, просто плюнуть на все и просто рассказать Драко? И ни одного ответа, ни одного. Но Гарри, начинает Рон, что нам с ней б сделает? Подумаешь, мантия, ни он, ни Малфой даже не докажут. Бросив напоследок на нее неприязненный взгляд, он поворачивается спиной, чтобы наконец покинуть место переговоров. Гринджер с Уизли переглядываются между собой и уже было следуют за ним, но уверенный голос Эстер останавливает всю троицу разом. «А что ты вообще здесь забыл, Поттер?» Его спина выпрямляется, как тетива лука. «Если мне не изменяет память, тебе разрешение твои родственнички не подписали? Может, за эту вылазку тебе ничего и не будет, но, поверь мне, Снейп не упустит возможности сделать все, чтобы этот поход в Хогсмид стал для тебя последним». Она уже так и представляет, как он, оборачиваясь, выдыхает обреченное «ладно, так уж и быть», и ее губы заранее растягиваются в предвкушающей улыбке. Если бы она видела себя сейчас со стороны, не узнала бы. Хитрость, желание добиться своего, жажда выгоды выжигали зеленый огонь в ее темно-серых глазах. Истинная слизеринка, такая, какой всегда должна быть, несмотря на сомнения распределяющей шляпы 3 года назад. Ее, в это даже не верится, хотели отправить на Гриффиндор. Какой позор для рода Малфоев и Блэков, какой позор для нее самой. Нет, она поступила правильно, уперевшись тогда. «Слизерин, пожалуйста, Слизерин», повторяла она в мыслях под шляпой, сидя на шатком деревянном стуле. Даже и не мечтая о мантии, почти рычит Поттер, заставив Эстеру сомниться в том, не оглохла ли она случаем. Ей явно послышалось. Может, стоит потом зайти к мадам Помфри. Ей уже чудится то, чего не говорили. И, судя по всему, не только ей. Гарри, но как же, растерянно лепечет Уизли, вылупившись на него. Поттер одним только взглядом, брошенным на рыжеголового, пресекает дальнейший разговор. Не могут же это быть коллективные слуховые галлюцинации? Сказать, что Эстер не ожидала такого поворота событий, не сказать ничего. Оглушенная подобным заявлением, она будто была выброшена из реальности. Молча стояла, ждала, что троица сейчас просто пойдет дальше, оставив ее одну обдумывать произошедшее. Поттер со стервенением рушит ее планы, вдруг развернувшись к ней всем телом. Делает несколько шагов к ней навстречу, оставляя между ними не особо большое расстояние. Зеленые глаза выжигают в ней дыру, тлеющую по краям, оставляя только растерянность. Она сама не заметила, как невольно сделала шаг назад, пятясь, будто боится какого-то мальчишки. Этот мальчишка, ее ровесник, всего лишь ровесник, но взгляд. Мерлин, какой же в этот момент у него был взгляд? Знаешь, я могу понять других слизеринцев, которые выслуживаются перед Снейпом. Он же их защищает, выдергивает из любых передряг, раскидывает им баллы направо и налево. Но ты, он кривится, проводя взглядом по ней, окатывая ее волной холодной брезгливости. Ее щеки, и без того покрасневшие от мороза, вспыхивают от бессловесного гнева. Тебя он терпеть не может не меньше, чем меня. Тебе-то какой прок в том, прижучит он кого-то или нет? В этот момент из ее головы вылетело все. Даже то, что планировала она рассказать все не лично Снейпу, а Драко. Что этот подарок она хотела доставить брату, никак не куратору факультета. Она просто смотрит, растерянно, как щенок, на дышащего злобой Поттера. Его плечи вздымаются от каждого шумного вдоха, челюсть плотно сжата, так, что отчетливее стала видна линия скул. Почему она так сильно его разозлила, и почему она и слова вымолвить не может, чтобы указать ему, где его место? Нервно сглотнув, она прокручивает в голове, как видеопленку, все, что говорила ему за этот недолгий диалог. Ничего такого, ничего, что было бы ужаснее всего, что ежедневно бросал ему Драко, а говорил он вещи иногда омерзительные. Это признавала даже она. И таким образом, как сейчас, он реагировал крайне редко. Лишь в случаях, когда Драко затрагивал кого-то из его друзей, близких. Тогда какого? Она вдруг выдыхает, отведя взгляд в сторону. Поправляет шарф, потому что тот почти душит. Мог бы сразу сказать, что это чей-то подарок. И неожиданно для всех троих, просто уходит, едва заметно качает головой каким-то своим мыслям и проходит мимо так и замерших на месте Уизли с Грейнджер. Огонь мирно потрескивает в камине гриффиндорской гостиной. Гермиона сидит в кресле, а на ее коленях удобно устроился живоглот. Держа руки на весу, чтобы не потревожить спящего кота, она читает учебник по истории магии. Рон, сидя неподалеку у нее, переписывает эссе по чарам у Гарри, а тот тем временем, казалось, был вовсе не здесь, сидит молча, смотрит в одну точку, и моргает ли, лицо у него бледное, плечи ссутулившиеся, под глазами круги, почти не спал этой ночью. Новость о том, что Сириус Блэк был его крестным отцом, лучшим другом его родителей, сказывалась на нем самым худшим образом. «Знаете, о чем я думаю?» – безжизненно спрашивает он, так и продолжая смотреть в пустоту. Рон и Гермиона обмениваются взглядами, полными бесполезного сочувствия. Сейчас снова что-то скажет о Блэке. Уже полтора дня, с того момента, как он подслушал ту историю в трех метлах, друзья пытаются переводить тему, развеселить его, но любой разговор в конечном итоге возвращался в прежнее русло, как какое-то возвратное проклятие. «О чем, Гарри?» – мягко задает вопрос Гермиона, будто осторожно прощупывая почву. Он неожиданно оживает, шумно выдыхая и поворачивая голову к друзьям. «Вам не показалось, что Малфой и Снейп ведут себя странно?» «Драко Малфой, я имею в виду», – уточняет он, видя растерянные взгляды. Еще один обмен взглядами между Роном и Гермионой. Рон даже не замечает, как с пера, так и застывшего в воздухе, на сочинение падает большая капля чернил. «Да нет, вроде как обычно», — говорит Гермиона за них двоих. «Вот именно, как обычно. А я ведь из-за того», — он запнулся, делает короткую паузу, нервно сглатывает, будто пытаясь проглотить и избавиться наконец от воспоминания о подслушанном разговоре. «Из-за того, что я узнал, я совсем забыл о том, что произошло перед пабом. По идее, Снейп уже должен был все узнать, но он ведет себя как обычно. Рон, казалось, повеселел. Раз речь касается не непосредственно Сириуса Блэка и родителей Гарри, не все потеряно. Может быть, он просто делает вид, что ничего не знает. Предполагает он и пытается осторожно вытереть пятно пальцем, но размазывает еще больше. Ну, чтобы, знаете, потом испортить всем жизнь, когда никто не ожидает. Он это умеет. Гермиона, увидев мучение Рона, откладывает учебник на столик, достает из кармана палочку и не сильно взмахивает. Пятна как не бывало, и он, буркнув спасибо, продолжает переписывать домашнюю работу. Он, может, и не стал бы раскрывать все карты сразу, но Малфой и его дружки, да, а я ни одной тупой шутки от него сегодня не слышал, возражает Гарри теории Рона и откидывается на спинку высокого кресла. Вы ничего такого не слышали? Оба качают головой. Гарри устало потер переносицу. Это была явно не самая важная вещь, о которой стоило бы думать сейчас, но это хоть как-то загружало мозг, выпихивая остальные, болезненные мысли. Тогда, спокойно начинает Гермиона и обводит взглядом гостиную, помимо них троих, в ней еще сидят Дин с Симусом, играющие в волшебные шахматы, несколько пятиклассниц и Лаванда с Парвати, все увлечены разговорами и, кажется, не подслушивали. Может, Малфой просто все еще надеется, что ты дашь ей попользоваться. Ни за что, резко обрывает ее Гарри. Ладони непроизвольно сжимаются в кулаки. Я бы ни за что не дал никому из слизеринцев хотя бы просто прикоснуться к мантии моего отца. Мне показалось, она это довольно четко поняла. Да уж, она так перепугалась, я и сама не ожидала, что ты настолько разозлишься. Она проводит ладонью по рыжей шерсти живоглота и слышит в ответ приглушенное урчание. Так этим слизеринцам и надо, заявляет Рон. Закончив писать последнее предложение, осматривает работу и сверяет ее с сочинением Гарри. Вроде не один в один, уже хорошо. Если не Драко, так хоть его сестрица. Хотя и ему вчера от тебя досталось не слабо. Когда его испуганную рожу вспоминаю, сразу настроение поднимается. Гарри улыбается уголками губ. Хотелось бы улыбнуться шире, живее, но на большее его не хватает. Все силы куда-то делись еще со вчерашнего дня, и ничто не могло подпитать его энергию. Ни вкусная еда, ни друзья, ни квиддич. Последнее вовсе производило противоположный эффект. Его метла сломана, матч с Пуффендуем проигран из-за его неспособности противостоять дементорам. Лучше не придумаешь. Остается последний вариант, говорит Гермиона, решив не возвращаться к чтению параграфа. Все равно она его уже читала и сейчас просто хотела освежить память. Всю эту тему со стерей она, как и Гарри, не считала такой уж серьезной, но если это отвлекает друга от мыслей о Блэке, она будет готова говорить об этом хоть всю ночь. У нее просто еще не было возможности все рассказать Малфою. Рон прыснул. «Шутишь? Не было возможности? Да они же с братцем не разлей вода. Не знаю, кто из них без кого жить не может, но я ее только рядом с Малфоем и вижу. Я бы не удивился, если бы они даже одну спальню на двоих делили». Гермиона серьезно задумалась над его словами. Помедлила, катая эту мысль в голове, пытаясь сформировать ее во что-то дельное. Но в лесу они были раздельно. И я, кстати, не понимаю почему. Почему она не вышла к нам вместе с ним сразу? Рон только пожимает плечами. Этого я не знаю, но я более, чем уверен, что у нее было предостаточно возможности ему все рассказать. Убирает пергамент с подсохшими чернилами в рюкзак. Готов поспорить, даже сейчас она где-то рядом с ним. Мы можем узнать наверняка. Неожиданно вклинивается Гарри, до этого слушавший молча. Не дожидаясь реакции друзей, он смотрит через спинку кресла, не прислушиваются ли другие гриффиндорцы. Нет, увлечены своими разговорами. Рон, догадавшись, к чему идет дело, подсаживается ближе, на подлокотник кресла Гарри. Из спинки кресла и широкой спины Рона получался небольшой барьер, скрывающий от чужих глаз то, что видеть те не должны. Гермионе подсаживаться ближе и не требовалось. Ее кресло и без того стояло достаточно близко. Из большого кармана под мантией Гарри достает палочку и потрепанный кусок пергамента. Дождавшись, когда кто-то из других гриффиндорцев заговорит, чтобы его собственный голос не звучал в гостиной одиноким эхом, он тихо произносит: «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость». Пустой лист стал заполняться линиями, именами, следами. Когда карта прорисовалась целиком, Гарри кончиком палочки, чтобы не сбиться, проводит по нарисованному коридору у вестибюля, пытаясь разобрать, где тут гостиная Слизерина. «Вот Малфой», — шепчет Гермиона, ткнув пальцем в небольшое скопление людей на карте, для чего потребовалось чуть привстать. Живоглота это ничуть не побеспокоило, он лишь слегка вцепился в хозяйку когтями, чтобы не свалиться с колен. «Забини, Паркинсон, Гойл, ну и где еще одно Малфой?» «Это, наверное, спальня», тихо предполагает Гарри, указывая палочкой на небольшое помещение, где находились сейчас однокурсница Эстер. Но ее и здесь нет. Скоро отбой, где она бродит? Неужто нарушает школьные правила? Сверкнув глазами, спрашивает Рон. Разумеется, он ни за что не упустит возможности наконец отомстить за все слизеринцам. И раз уж Малфой шляется где-то в неположенное время. Подождите, а это кто? Чуть громче, чем следовало, удивляется Гермиона. Гарри, вздрогнув, смотрит через плечо, Дин с любопытством глянул на одноклассников, но, не заметив ничего особо интересного, вернулся к игре в шахматы и возвращает взгляд к карте. Гермиона указывает на имя, написанное в гостиной, совсем рядом с Драко Малфой. «Веста Блэк», вслух произносит Гарри, долю секунды копошась в собственной памяти, чтобы найти среди учеников это имя. Затем до него доходит. «Постойте, Блэк». Теперь уже обернулись Лаванда и несколько пятиклассниц. Гарри в ту же секунду запихивает карту под мантию. Гермиона с вызовом встречает взгляд девочек, без слов спрашивая, что-то нужно, и те, переглянувшись друг с другом, отворачиваются. Живоглот, обычно не особо терпеливо относящийся к шуму и крикам, неожиданно заурчал на ее коленях в разы громче, чем прежде. Вместо того, чтобы по обыкновению спрыгнуть и уйти, или хотя бы пустить когти. От внимания хозяйки эта реакция ускользнула, но Гарри насторожился, удивленно смотря на довольную, приплюснутую морду кота. «Очевидно, это и есть истери», наклонившись ближе, шепчет Гермиона. «Думаешь?» – спрашивает Рон. «Конечно, возможно, эта карта показывает первоначальное имя, а не данное после. Я имею в виду, она же родилась под фамилией Блэк». «Да, Гарри, от очередного упоминания злосчастной фамилии», передергивает плечами, прикрывает глаза и откидывается на спинку, молча прислушиваясь к разговору друзей. «Это-то да, Блэк, но Веста, это еще что значит?» «Судя по всему, первоначальное имя, а переименовали ее, может, чтобы она стала прям полноценной Малфой». Рон встает с подлокотника и пересаживается на небольшой пуфик поблизости. «Они же поехавшие там, может, и на этом помешаны. Ну, чтобы она была только их ребенком, с их именем, и все такое». «В этом есть смысл», соглашается Гермиона, задумчиво запуская пальцы в длинную рыжую шерсть. «Но это как-то неправильно, вам так не кажется? То есть, вот рождаешься ты с одним именем, а воспитывают тебя чужие тебе люди, так еще и под чужим именем». Рон закатывает глаза. Гермиона смотрит с очередным вызовом. «Сейчас-то что?» – спрашивает ее серьезный карий взгляд. «Ты серьезно собираешься сочувствовать Малфой?» «Ей», – шепчет он. «Она Гарри шантажировать вчера пыталась. Да никто конкретно ей сочувствовать не собирается. Просто, если бы мне дал имя Сириус Блэк», вдруг резко прерывает их Гарри. Имя крестного он будто бы с завидной тщательностью пропитал ледяным ядом, от которого у Гермионы невольно пробежались мурашки по коже. «Я был бы только рад, получив новое. Так что давайте просто закроем тему». На какое-то время после этого между ними действительно висит звенящее молчание. Каждый погрузился в омут собственных мыслей. Паттел и Браун, тем временем, поднялись из-за стола и, болтая о каком-то старшекласснике с Пуффендуя, прошли по лестнице в спальню девочек. Гермионе не сиделось на месте. Разговор, казалось бы, закончен, но еще один, последний вопрос без устали роился в ее мыслях. Гарри, конечно, заметил это, не мог не заметить. За 3 года уже выучил ее горящий взгляд и поджатые губы, когда она загорается какой-то мыслью. Вопросительно поднял брови. «Как вы думаете, она хотя бы знает?» Негромко выпаливает она. «Вдруг ей Малфой ничего не рассказали?» «Естественно знает», безразлично бросает Гарри, не понимая, почему эта тема с именем вызывает в ней такой энтузиазм. «Малфой всегда все знают. Драко всегда все узнает первым, даже если взять эту ситуацию с Блэком. А она чем отличается?» «Очевидно, такая же сплетница. Они друг друга стоят». Гермиона терпеть не могла, когда она чего-то не знает и не понимает. В такие моменты готова об стену головой биться, лишь бы снизошло озарение. Копаться в учебниках ночами, нарушать школьные правила, не спать и не есть, доводить себя до изнеможения, но все равно прийти хоть к какому-то выводу. Сейчас не помогут ни учебники, ни нарушение правил. Все в разы проще и сложнее одновременно. Подойди да спроси. Она не хотела действовать напрямую, опрометчиво. Лучше подойти к ответу обходными путями. Когда Гарри ушел спать, сославшись на то, что за последние сутки спал от силы пару часов, она осталась в гостиной поговорить с Роном. И он согласился помочь ей все выяснить. Зачем ей это, он понять не мог. Был согласен с Гарри, что когда имя тебе дает безумный маньяк-убийца, лучше уж не знать это имя вовсе. Но отказать не мог. Гермиона все равно не успокоится, а бросать ее наедине со своими идеями, вот уж не лучшая затея. Да и способ выяснения был до смешного прост и наивен. Гарри они рассказывать не стали, и скрывать тоже не собирались, сам все поймет, если захочет. До совместного урока зелья оставалось минут 15. Не желая давать Снейпу еще поводов для придирок, Малфой всегда приходила заранее, чтобы, не дай Мерлин, не опоздать хотя бы на секунду. Неподалеку от нее сидели еще несколько слизеринцев, но она с ними не контактировала, пробегала глазами по конспекту, беззвучно шевеля губами, чтобы прочнее вдолбить информацию в память. В классе шумно, зашли по несколько ребят обоих факультетов других курсов, поболтать с друзьями с третьего, пока не начался урок. Гарри сидит в своих мыслях на другом ряду, разложив перед собой руки, положил на них голову, но глаза не закрывал, боялся заснуть. Его друзья, сидящие за соседней партой, переглянулись между собой. Гермиона многозначительно кивнула. «Веста», тихонько зовет она, слегка поддавшись вперед. «Веста», разумеется, Гарри не мог не услышать. Поворачивается к ребятам, смотрит на них пристально и вопросительно разводит руки в стороны. Гермиона выставляет перед ним указательный палец, мол, потом объясним. Да и объяснять тут было нечего. Гарри, конечно, сам все понял, закатил глаза, но друзей не остановил. Сама Эстер не обращает на них никакого внимания. Продолжает судорожно повторять, коря себя за то, что не встала сегодня пораньше, чтобы вызубрить все заранее. Если с ней сейчас на уроке у нее что-то спросит, она труп. «Веста», присоединился к подруге Рон, крикнув громче. Никакой реакции. Она так и сидела в одном положении, с идеально прямой спиной, будто каменная статуя. «Ну, может, она просто не слышит?» «Ладно», — выдыхает Гермиона и задумчиво вытягивает губы. В нерешительности отводит взгляд в сторону, на доску, чтобы подумать. И решается. «Эстери», — слизеринка оборачивается, окидывает троицу равнодушным взглядом. Ей словно лень даже просто напрячь голосовые связки, чтобы ответить на зов, и она только приподнимает брови в немом вопросе. «У тебя случайно нет запасного пера?» — тараторит Гермиона первая, что пришло в голову, почти физически ощущая, как Рону и Гарри рядом хочется стукнуть себя по лбу. Эстери немного нахмурилась, но затем просто усмехнулась. «Ты ничего не перепутала, ты у меня перо просишь», и, заправив себе за ухо прядь прямых, темных волос, настолько прямых, что будто катком проехались, отвернулась. Гермиона облегченно выдохнула, боялась, что привлечет внимание других слизеринцев, а те уже устроят большую сцену, начнут огрызаться, высмеивать ее за то, что та посмела обратиться к сестре Драко. Нет, никто даже не обратил внимания, а сама Эстер, насколько знала Гермиона, сцены устраивает за редким исключением. Все обошлось, что и требовалось доказать, шепотом, чтобы услышали только Рон с Гарри, хотя сильно понижать тон и не требовалось. В классе по-прежнему стоял гам, это ничего не меняет, не знает и не знает, и рассказывать ей не следует. Но Гарри, это же Малфой, Гермиона, в голосе скользнули ядовитые нотки, которые всегда сопровождали тон Гарри при упоминании этой фамилии. Ради тебя она бы того же не сделала. Более того, как ты собираешься объяснять, откуда ты это узнала? Если упомянешь карту, она и насчет нее шантажировать нас начнет. Ответить Гермиона не успела. Прозвенели колокола, обозначающие начало урока. Лишние ученики тут же выскочили из класса, поспешив на свои уроки, а третьекурсники расселись по занятым рюкзаками и пергаментами местам. Снейп не заставил себя долго ждать. Домашнюю работу, на мой стол после урока, тон, по обыкновению, безразличный. Он прошел мимо двух рядов парт и подошел к столу, освобождая место для будущих стопок работ. Оцениваться будет строже. У вас были выходные на выполнение. За невыполненную работу, как обычно, минус 10 баллов. А сейчас открываем страницу 90. Можно войти. Увлеченная своим исследованием на перемене, Гермиона даже не заметила, что самого Драко в классе не было. Сейчас он стоял на пороге, уперев одну руку в дверной косяк. За ним, его привычная свита. Волосы уложены идеально и не потрепаны ветром, отдышки нет, значит, он даже не торопился. Снейп кивает, никак не прокомментировав опоздание, и слизеринцы безмятежно занимают свои места. Страница 94, все же договаривает профессор. Конспектируем, за 25 минут до конца урока, небольшая практика. Теперь, за работу. Колющее раздражение заставило Гарри, до этого сонного, до конца взбодриться. Если бы он так опоздал, хотя бы на миллисекунду, с факультета сняли бы очков 20, не меньше, плюс какое-нибудь взыскание. А тут, никаких комментариев, никакого наказания, никакого взыскания. Он, разумеется, знал и раньше, что Снейп во всем помогает своему факультету. Все об этом знали, но злость накатывала каждый чертов раз. Снейп будто интуитивно чувствовал самых гнилых учеников в школе и во всем им потакал, чтобы те прогрессировали в своей испорченности, а нормальных учеников, по своим извращенным принципам, он принижал. Раздраженно втянув в легкий воздух, Гарри вперил злобный взгляд в Малфоя, который, как ни в чем не бывало, открывал плотный учебник. Боковым зрением он случайно скользнул по сидящей рядом с братом Эстер, и только сейчас ему пришел в голову очевидный вопрос. Эта мысль должна была прийти еще 3 года назад, с первого же курса, но будто заплутала и только сейчас дошла до адресата. А с чего Снейп достает ее? Зона комфорта. Иметь собственную спальню дома, привычное для Эстер дело. Поэтому, проснувшись одна в спальне девочек, она не понимает, почему это одиночество будто сняло невидимые оковы, спирающие грудную клетку. Как будто у нее никогда не было личного пространства, как будто это первый раз в ее жизни, когда она просыпается одна. И все же, сейчас дышалось легче. Запах свободы кружил голову и дурманил рассудок. Все девочки из ее спальни, да что уж там девочки, почти все слизеринцы, разъехались по домам на каникулы. Все Блэка перепугались, вот и разбежались, как муравьи из муравейника, когда на него кипятком льют, чтоб избавиться. Она должна была тоже разбежаться, тоже спрятаться от страшного и ужасного кипятка Блэка, но не захотела. Муравейник, который дома, ничуть не лучше того, в котором она сейчас. Какой смысл бегать туда-сюда? Несколько долгих дней велась переписка письмами, больше похожая на поле битвы. Ты должна приехать, будут родственники, ты не смеешь нарушать традиции. В прошлом году Драко же остался в замке на Рождество. Это совершенно иная ситуация. В итоге победу в этой битве одержала она, силой ее забрать не смогут. Точнее, Люциус мог, еще как мог, но не при Дамблдоре. Тот всегда защищал собственную волю учеников, что было как никогда кстати для нее. «Спасибо вам, конечно, Дамблдор», — думала она, — «но больше я вас от этого любить не стала». Победила в битве, но не в войне, уже через полгода грянут летние каникулы, тут уже не отвертишься. А на своей территории Малфой-старший, царь и бог, и по совместительству тиран, волен делать все, что только придет в его холодный, безжалостный ум. И тогда даже представить страшно, во что превратится для нее Малфой-Мэнор. Ад – это как минимум. Как максимум, лучше даже не думать. На поддержку и защиту драка рассчитывать не приходилось. Он сам почти в бешенстве от ее неожиданного порыва остаться в Хогвартсе. Счел это предательством, что он будет делать там, в поместье, без нее. На ее предложение остаться в замке вместе, он только раздраженно отмахнулся. Хогвартс он терпеть не мог, она это знала. Но домой она не поедет. Ты не понимаешь, мне плохо там, в этом доме. Слышишь, твой отец вечно. Наш отец, Эстер, он наш отец. И мне приходится от него терпеть не меньше, чем тебе. С этим она бы отчаянно поспорила, но не стала поливать и без того ярко горящее пламя раздора бензином. Он отойдет, точно знала, отойдет, простит и прочее. Но до самого отъезда играл в молчанку, и что-то ей подсказывало, что если она прямо сейчас напишет ему какое-нибудь письмо, ей придет по совиной почте не ответное письмо, а пепел от ее собственного. Проснулась в первый день каникул она где-то ближе к обеду. Никто рядом не болтает, не шумит, и только далекий озерный шум где-то над спальней нарушает тишину. Ей он не мешал, наоборот. Она всегда любила этот звук. Хотелось провести в постели весь день. Ведь кто ей помешает? Лежи, спи, прячься во снах и лечи потрепанную вечными сплетнями душу в одиночестве. Организм был против. Сосущее под ложечкой ощущение означало неслабый голод и сопровождалось негромким урчанием. Придется вставать. Нехотя вылезла из-под одеяла, заправила кровать темно-зеленым покрывалом, переоделась наспех и, по привычке, к зеркалу. Нарцисса вечно ей твердила, если даже тебя увидят одни только картины, ты просто обязана выглядеть достойно, всегда.